Так и случилось. На следующее утро я в письме упомянул об этом обстоятельстве в веселом тоне, просто удивляясь его странности и необычности. И с тех пор очень долго не видел этого сна. Он повторился лишь много лет спустя. Я жил тогда в Италии. Была ночь поминовения усопших, и по улицам расхаживали люди с колокольчиками, призывая всех живущих молиться за души усопших. Все это, несомненно, я как-то замечал, и во сне поэтому вновь увидел умершую. Известные анекдоты об открытиях и изобретениях, сделанных во сне, когда наяву они представлялись невозможными, я объясняю внезапным усилием освеженного разума в момент пробуждения. И еще одно. Так ли уж разнообразны сны? Быть может, принимая во внимание разнообразие телесного и духовного склада людей, они, напротив, удивительно схожи. Право, редко приходится слышать рассказ о сне, который противоречил бы нашему собственному опыту или казался бы невероятным. Зато сколько одних и тех же снов видели мы все, начиная с королевы и кончая рыбной торговкой. Мы все падаем с башни, мы все с необыкновенной быстротой летаем по воздуху, мы все говорим: «Это мне снится, ведь я уже был прежде в этой странной бревенчатой комнате с низким потолком». И мы все затрачивали много усилий, чтобы попасть в театр, куда так и не попали, сесть за стол, уставленный яствами, которые нельзя есть, прочесть неудобочитаемые письма, объявления и книги, вырваться из плена, хотя это и невозможно. Мы все путаем живых и мертвых, часто отдавая себе в этом отчет, и мы все, наконец, являемся в гости в ночных рубашках и испытываем отчаянный страх, что наш костюм могут заметить остальные. Это наводит меня на одну очень любопытную мысль. Быть может, наш мозг сохраняет какую-то способность мыслить трезво и пытается сделать наши сны более правдоподобными. Ведь мы и в самом деле одеты тогда в ночную рубашку. Я полагаю, что человек, улегшийся спать в одежде под изгородью или на корабельной палубе, не может увидеть этот столь распространенный сон. Сон этот не связан с ощущением холода, так как часто снится людям, лежащим в теплых постелях. Я могу только предположить, что это бодрствующий критический уголок мозга намекает нам: «Мой милый, как же ты можешь находиться в обществе, если на тебе ночная рубашка?» Проницательность художника. Не ошибся ли Диккенс, говоря о попытках нашего мозга сделать сны более правдоподобными? Правдоподобие, не сюжет, а именно правдоподобие сновидений, вряд ли зависит от каких бы то ни было внутренних усилий. Скорее, оно связано с определенными свойствами личности. Вспомним, как широк диапазон сновидцев, от тех, кто видит в стадиях дремоты и сонных веретен мысли, а о том, что снится во время быстрого сна, не помнит, и до тех, кому мысли неведомы, но зато ведомы яркие цветные сны со сложными и увлекательными сюжетами. Но во всем основном Диккенс обнаруживает редкую проницательность и мудрость. Превосходен, например, пассаж о повторяющихся снах, болезненных и трагических. Когда во сне нам являются те, кого мы любим всем сердцем, и кто покинул нас слишком рано, мы испытываем тяжелое ощущение вины. Мы не сумели предотвратить их гибель. Мы сделали не все, что было в наших силах. Есть потери, которые незаменимы, и раны, которые не заживают никогда. Но есть и инстинкт самосохранения. Особенно силен он у натур деятельных, творческих. Он ищет и находит способы притушить и смягчить печаль, грозящую стать невыносимой доминантой. К одному из таких способов и прибегнул Диккенс, перенес на бумагу то, от чего хотел избавиться, написал письмо, да еще в веселом тоне. Можно написать и нечто большее, чем письмо, и тогда воображение унесет вас далеко от того, что непосредственно побудило взяться за перо. А если замысел будет, по вашему мнению, воплощен удачно, вы испытаете творческое удовлетворение, ту положительную эмоцию, которая вам так недоставала. Мы говорим о творчестве как об освобождении, мотив, как известно, весьма распространенный среди писателей и других деятелей искусства.